Динни несколько озадаченно посмотрел на Тейлор, увидав, как та усмехается. Дочь слегка повела плечом. «Боюсь, я не в курсе подробностей той истории, Рой», — рассмеялся он, хотя стоит поинтересоваться. «Ладно, все это очень здорово звучит. Тогда увидимся». «Чудесно», — собеседник сделал паузу и поинтересовался. «На верфи по-прежнему все хорошо?» «Слышал, были там некоторые потенциальные недоразумения с барыгами». Теперь в его голосе звучало легкое беспокойство. «Не то чтобы особо паршиво, пока, во всяком случае, но есть сообщение, что этот геморройщик-толкач строит из себя еще большего дурня, чем обычно. Видимо, текущая ситуация его довольно-таки сильно уязвила. Не слишком удивительно, но раздражает. Мы предпринимаем меры предосторожности, а семья установила кое-какие антибарыжные системы безопасности. Ну и хорошо, если вам нужно что-то, что я могу предоставить, дайте знать. Этот тип и в лучшие дни чертова помеха, не желаю думать, до чего он может дойти, если дать время подумать. В смысле, если то, что он делает, можно назвать думанием. Признаю, это немного беспокоит, но я уверен в наших людях. Думаю, мы наверняка сможем разобраться с ним, так или иначе. Однако, надеюсь, до этого не дойдет. Ты в этом не одинок, вздохнул Рой. Полагаю, было практически неизбежно, что они рано или поздно высунут свои носы. Практически, не могу не согласиться. Но на сей момент мы не то чтобы много можем с этим поделать. Да, ладно, держи меня в курсе, что бы ни случилось. Конечно, нет проблем. В таком случае, не буду тебя отвлекать от воскресных дел. Рад был поболтать, Динни. Взаимно, Рой. Увидимся в среду. На другом конце провода затихли, так что докер отложил телефон и повернулся к Тейлор, уже усевшуюся на софу. На ее лице определенно красовалась самодовольная усмешка. Динни подозрительно посмотрел на нее, поинтересовавшись. «Что ты сделала?» «Сделала, выглядишь точно Лиза, когда ее озарила особо хитрым планом. Я-то этот видок уже выучил, пускай всего за считанные недели, и это явно заразно». «Колись», — пристально уставился отец на девушку, вскинув бровь. Та весело хохотнула, откинувшись на софу и выложив на нее ноги и хвост. «Прошлой ночью мы провели небольшую операцию в стиле «бей и беги» против барыг. Вообще-то, идеями, с небольшой подмогой от нашего друга в плаще и очень большой лапы». «О, боже!» — прикрыл отец рукой глаза. «Я прямо чувствую, как начинается мигрень». «Нет, не чувствуешь, у тебя их не бывает. И, в любом случае, теперь и быть не может». Динни раздвинул пальцы, одарив ее улыбающееся лицо еще одним тяжелым взглядом, в очередной раз вздохнул и опустил руку. «Прекрасно, порть идеальный мелодраматический момент», — Тейлор хихикнула. «Так что вы сделали? Произвели изъятие из барыжного банка?» — уклончиво усмехнулась дочь рептилии усмешкой, в которой явственно проступал Варга. Крепко задумавшись, докер в конце концов разобрался. Его глаза слегка расширились. «Вы украли деньги толкача?» — угадал. «И сколько из них?» «Думаю, все», — рассмеялась Полудемон. «Лиза говорит, там сплошная наличка. И сколько это?» «Черт побери!» — в изумлении посмотрел на нее отец. «718 639 долларов», — триумфально объявила девушка, — «и 52 цента, по большей части мелкими купюрами». «Се господня!» — потрясенно уставился Динни. «Это должна быть громадная гора налички». Поступила аккуратно упакованный в сейф, заверила его дочь, выглядевшая очень довольной собой. «Кстати говоря, не хочешь сейф? Один не очень аккуратный владелец, дверь слегка погнута, но я могу починить». «Вы забрали весь сейф?» – пробормотал мужчина, покачав головой. «Конечно, куда проще забирать его так», – бодро заверила его Тейлор с подергивающимися уголками рта. Кто-то прибил его к полу, что оказалось немного досадно, но я только слегка потянула, и он сразу оторвался. «Полагаю, ты просто просунула руку сквозь стену?» «Неа», – покачала очень довольная собой Полудемон. «Не было нужды, да и так можно было кого-нибудь ранить. Плащ типа как подвинула все с пути. Я сунула туда руку, схватила и вытащила. На все про все ушло 6 секунд. Мы были уже на полпути в офис, когда они начали вопить». Динни в восхищенном смирении покачал головой. «Господи, вы с подругами, сила, с которой следует считаться. Да помогут нам небеса, если вы встанете на преступный путь». Мужчина задумался над историей, затем с легкой улыбкой пожал плечами. «Элегантно простое, пускай и до нелепого экстравагантное исполнение. Полагаю, лишение его оборотного капитала, вполне состоятельный подход к проблеме. Лиза так и подумала, и предсказала, что, вероятно, 30-35% его банды в результате наверняка просто по-тихому испарятся. Некоторые потому, что не осталось денег, некоторые потому, что мы доказали. Мы беспрепятственно можем атаковать их прямо в сердце их базы, со всеми вытекающими отсюда последствиями, а некоторые потому, что мы их напугали до усрачки. Тейлор снова села прямо. Казалось, стоит попробовать, и никто не пострадал. Я действительно не хочу, чтобы пришлось действовать всерьез, даже против барыг. Могу это понять, и я рад, что ты все еще так это воспринимаешь, медленно кивнул Динни, глядя на нее. Ужасно забирать жизнь, и этого никогда не следует делать, если есть альтернативы. Но, вздохнул Докер, порой их нет, хотя надеюсь, что до этого не дойдет. Я тоже, негромко отозвалась девушка, но если дойдет, я сделаю то, что потребуется. В конце концов, Эберты к этому склонны, поддержал ее отец с гордостью во взгляде. Однако в некоторых случаях нас надо слишком уж крепко подтолкнуть и позволить делам пойти очень скверно, прежде чем мы так поступим. Мы оба делали ошибки, пробормотала дочь, и не собираемся вести себя так же снова. Однако не перегибай в другом направлении. Полудемон кивнула. На мгновение вид у нее стал очень подавленный. Будь со мной честен, пап, наконец произнесла она. Буду, дорогая. Настолько, насколько смогу, улыбнулся он ей. Что собираешься делать с деньгами? Мы их сосчитали, упаковали и припрятали вместе с добычей команды Лизы. Теперь у нас в мастерской ими 1,5 миллиона долларов, ухмыльнулась Тейлор, отбрасывая мрак, в который на миг погрузилась. Достаточно, чтобы оплатить и процесс с Рэйчел, и помощь Линде, наша новая гостья. Да, Динни встал и направился на кухню, поставив чайник. Тейлор последовала за ним. Должен признать, это было несколько неожиданно. Даже Лиза немного удивилась тому, как быстро все поменялось. Девушка достала бутылку апельсинового сока из холодильника, налила себе полный стакан и вернула ее на место. Затем уселась за стол на хвосте, наблюдая, как отец готовит кофе. Но, думаю, это сработает. Хотя может потребоваться работать аккуратно. И все, конечно, зависит от того, чего она хочет. А что думает Лиза? Динни налил кофе в чашку, добавил молока и сел напротив нее. Говорит, что затруднительно сказать точно, поскольку Линда сама пока не знает, задумчиво посмотрела Тейлор, но думает, что скорее всего в итоге она захочет остаться здесь. Планами мы наверняка используем, тем или иным способом. ХММ, попробовал мужчина напиток и поставил чашку. Потребуется очень тонко сработать, чтобы увязать все с новой личностью, но это определенно исполнимо. Знаю я кое-кого, держу пари, что знаешь, в усмешке девушки сквозила добрая толика восхищения. Я узнала много насчет босса за последнее время. Такое, о чем ни ты, ни мама никогда при мне не упоминали, она склонила голову на бок и сверкнула зубами на его вздох. Всякое такое. Есть основания тому, что твоя банда тебя уважает. Не банда, проворчал Докер, союз, и не мой. Ладно, как скажешь, пап, вскинула дочь брови, и, попивая сок, спрятала за стаканом усмешку при виде того, как он закатил глаза. Боже, порой ты действительно хуже своей матери, пробормотал он, однако не смог сдержать тень усмешки. Пойди, поиграй со своими странными друзьями и дай насладиться утром, полным мира и тишины без неестественного с хтоническим. Как прикажешь, хихикнула она, допивая сок и вставая, поставила стакан в мойку, нагнулась и обвила руками шею отца в стремительном объятии, а затем направилась к двери. «Увидимся позже». «Увидимся, дорогая», Динни услышал, как закрылась задняя дверь, ощущая веселье и странную радость. Посидев еще несколько минут, он допил остатки кофе, размышляя над последними событиями, после чего встал, помыл чашку и направился в кабинет проверить почту. Одно конкретное письмо заставило мужчину остановиться на долгую минуту и несколько неохотно кликнуть на него. Прочитав, он некоторое время без выражения смотрел на экран, а затем медленно начал печатать ответ. Крис снова взялся за тетрадь и пролистал, разбирая свои же заметки с прошлой ночи. Он не ложился допоздна, выкоребывая образы всех штук, проистекавших из его единоличного мозгового штурма, спровоцированного видом Сауриал, носящийся на своем летающем чем-то там, и наверняка выпил куда больше энергетических напитков, чем пошло бы ему на пользу. Даже когда объявился Деннис и попытался затянуть его в онлайн-игру против какого-то типа по имени Протоманцер, к которому, по видимости, имел претензии, юный технарь продолжил работу. Вопли раздражения приятеля, когда того разделали несколько раз подряд, едва его потревожили. Как и последующее выражение веселья, когда тот некоторое время троллил Тхо. Наконец Рыжий отправился в постель, и больше никто Криса не беспокоил, что позволило ему продолжать. Около 4 утра технарь наконец ввалился в свое жилье, слишком уставший, чтобы идти домой, держа одной рукой тетрадь, а другой голову. Ему едва удалось раздеться, прежде чем провалиться в сон, что доказывалось его неспособностью сперва выключить свет. Пробудившись в легком поту и с резью в глазах, как и положено слишком поздно легшему спать человеку, Крис облизал пересохшие губы и некоторое время разглядывал лампу, висящую над его кроватью, пока мозг наконец не включился и не признал, он действительно больше не спит. И все равно, потребовалось еще 5 минут, прежде чем парень перестал зевать достаточно надолго, чтобы вспомнить про тетрадь. Он наклонился и поскреб пол, откопав ее под футболкой, после чего начал перечитывать текст, написание которого едва помнил. Очень медленно в технаре начал созревать вывод. В конце концов парню пришлось остановиться, подавив вызвавшие дрожь восхищение. Он откинулся назад и провел несколько минут, тяжело дыша с закрытыми глазами, пока не успокоился, после чего снова вернулся к тетради. В этот раз, добравшись до конца, Крис уронил ее на покрывало и накрыл глаза руками, надавив так сильно, что, когда убрал, увидел пятна, и яростно потряс головой, пытаясь заставить себя полностью проснуться. Это заняло время, но в конце концов он почувствовал силы сесть и повернуть ноги, поставив ступни на пол. Снова взяв тетрадку, он вернулся к последней странице записи, перечитал последний абзац, затем очень аккуратно снова закрыл и благоговейно положил на прикроватный столик. Медленно и глубоко дыша, досчитал до 10. Вопль победного ликования разбудил Денниса в соседней комнате, выразившего горькое недовольство, но это не стерло улыбку технаря. Он наконец-то знал, какова его специальность, и это было восхитительно. «Я обязан поблагодарить Сауриал», — подумал он с широкой ухмылкой. «Каким-то образом она наставила меня на верный путь, иначе я бы никогда до этого не дошел». Рухнув обратно на кровать, парень еще немного полюбовался потолком, после чего вскочил на ноги и рванул в душ. Необходимо было переодеться и позавтракать, немедля. Его ждало технарство. Эмили бродила по местному форуму Пхо, выискивая что-нибудь, что могло бы выдать ранние признаки событий, о которых ей следовало быть в курсе. Пускай по большей части это были в лучшем случае измышления, зачастую в разнообразных темах, обсуждающих деятельность паралюдей, скрывались крупицы истины. Хотя это и означало по-прежнему, что ей придется мириться с настоящими идиотами. Повздыхав над самыми недавними проявлениями дурости отряда знакомых имен, одно из которых начиналось на Войт и заканчивалось над собой, женщина задумалась, сойдет ли ей с рук, если выследить этого придурка и пригрозить оружием, пока тот не пообещает больше не печататься, или, может, просто его пристрелить. Она подозревала, что большинство менее безумных представителей ПХО скинулись бы ей в фонд оплаты юридической помощи. Эмили встряхнула головой, отпуская фантазию, и продолжила выглядывать что-нибудь полезное, потягивая чай из кружки в свободной руке. Она хорошо позавтракала и довольно-таки, по своим меркам, разомлела. В конце концов, за сегодня она подумывала пристрелить всего одну персону, а было почти 10 утра. Взгляд женщины зацепился за заголовок темы, заставив нажать на него и начать чтение. Спустя минуту она вглядывалась в текст уже внимательнее, заново промотав к началу и перечитывая. Чай в руке был забыт. Пару страниц спустя директор выпрямилась в кресле и задумалась, а потом выдала злобную усмешку. «Хорошая работа, ящерки чокнутые. Не знаю, как вы это сделали, но, черт возьми, это было вдохновенно». Она перечитала записи, обсуждавшие слухи о том, что барыги самым печальным образом трагически умудрились сдать весь свой запас наличности некой таинственной гигантской руке, которая подхватила их сейф и скрылась с ним. Эмили была совершенно уверена, что это результат проведения Кайдзю небольшой экспроприации, хотя и не имела понятия, как необъятная ящерица его утянула. Больше нигде не было сообщений, что кто-то что-то видел, но несколько человек, очевидно связанных с барыгами, по сути это подтвердили. По большей части, весьма невразумительным отрицанием. Фактически, им было бы лучше держать рты закрытыми. Автор, на которого она уже несколько раз натыкалась, и подозревала, что это, судя по тому пониманию сути, которое его посты часто привносили в обсуждение, довольно сильный умник, разорвал эти заявления в клочки и продемонстрировал, логически и явственно, что слухи почти наверняка правдивы. Кем бы Элсиенгей ни был, он или она весьма хорош, подумала директор. Интересно, а это не один из наших ребят, как бы то ни было, если это действительно правда, у толкача с дружками подгорит довольно серьезно. Эмили еще немного подумала и снова усмехнулась, еще более мрачно, чем раньше. Ох, батюшки, бедолага. Интересно, а он сумеет оплатить то, на что нацелился до того, как его сейф взял и покинул здание. Эта мысль заставила ее слегка зафырчать. Когда Эмили покинула жилище, отправившись в офис, она все еще посмеивалась. Похоже, ей необходимо обсудить это с Ханной, посмотреть, не смогут ли они получить выгоду из этой ситуации. Тейлор отперла дверь офиса, проскользнула внутрь и снова закрыла. В этот раз она была в облике Раптавр, решив, что в данный момент у нее настроение под рептилию чуток побольше, раз уж большую часть последней поры дней она провела как Сауриал. Девушка, конечно, всецело наслаждалась тем обличьем, но любила и это, да и все остальные тоже. Серьезно, нам необходимо поскорее привести в город еще родственников, произнесла она вслух Варге, улыбаясь под нос. Соглашусь, отозвался тот задумчивым голосом. Быть может, у Михиби стоит нанести визит? Мозг со смешком покачала головой. Наверное, пока еще нет, она немного крупная. Однако хочется вскоре выбраться как следует поплавать на скоростях, мы этого давненько не делали. Ежели тебе мнится, что у Михиби чуток великовато, безумно безразмерный дракон, что ты показывал Эмилизе вчера наверняка превосходит пределы, рассмеялся демон. Даже как по мне, сие казалось впечатляющим, осуществимым, о, почти наверняка, сие вполне возможно, но, мыслю, нам необходимо было бы попрактиковаться где-нибудь на значительном удалении от всякого люда. Мы уже привлекли некую толику озадаченного внимания, так что, подозреваю, что на летучую рептилию, довольно крупную, дабы попутно быть защитным экраном для значительной части города взирали бы в некотором смятении. Не могу с этим спорить, хихикнула девушка, хотя мы и впрямь должны опробовать вариант поменьше. Уверена, после всех твоих проработок все получится, может даже вариант Кевина, хотя форма не самая аэродинамичная. Лично я скорее предпочел бы того дракона «Ночную фурию» из изумительного мультфильма, что ты зрела с друзьями пред нашей прогулкой до Канады, отозвался Варга с усмешкой в голосе. Выглядело добротно, было приблизительно нужного размера, чтобы вышло вполне убедительное творение, а крылья укладывались в пропорции, а не как у большинства мифологических образов в литературе обоих наших миров. Может и стоит попытаться, когда будет свободная минутка, улыбнулась Тейлор, и, подойдя к сейфу барык, торчащему посреди пола с дверью, лежащей рядом там, где она ее бросила после того, как просто сдернула с петель, изучающая его оглядела. А конкретно сейчас надо избавиться от этого, под ногами валяется. Ты могла бы зашвырнуть его в залив, предложил напарник. Я пытаюсь очистить залив, а не забить старой сталью, обратила его внимание девушка. Съесть, завтрак был плотный, изучив сейф, она потянулась и отломила одну из петель, задумчиво прожевав, проглотила и пожала плечами. Пожалуй, ничего, но сталь невысокого качества. Хрома не хватает, чтобы было вкусно. И усмехнулась, теперь уже демон хихикал под нос. В таком случае, я бы предложил сложить его с металлоломом Станкера, произнес он. Мы можем получить за него немного денег, это несколько тонн стали. Ага, звучит здорово. Тейлор повернулась посмотреть на прочее, что вывалилось из сейфа вместе с наличностью. Три короткоствола, полдюжины коробок с патронами и примерно кило чего-то, похожего на исключительно качественный кокаин. И чтобы это тут валялось нам тоже, на самом деле, не надо, прокомментировала она, подойдя к столу и внимательнее приглядываясь к оружию. Затем подняла один ствол и принюхалась. Этот несколько раз использовали, добавила полудемон. Было искушение отнести все это в оружейку, но кто знает, какие преступления совершили с этой штукой. Неохота вешать их на нас. Достойный довод, согласился Варга. Быть может, следовало бы организовать передачу в полицию, или просто их тоже съесть. Думаю, в полицию, согласилась мозг. Делая толстостенную стальную коробку и складывая в нее три ствола и наркотики, а потом запечатывая в непроницаемый куб. Завтра передам. Так, теперь, давай перетащим эту штуку в вагон. Полудемон подошла к роликовой двери, хлопнула по выключателю, чтобы открыть, затем вернулась и сунула дверцу в сейф, согнув так, чтобы та влезла. Подняла сейф, аккуратно подобрав баланс, и направилась обратно к уже открытой двери, по дороге кончиком хвоста нажав выключатель. Позади нее ожил моторчик. Направившись через двор, Динодевушка кивнула паре проходивших мимо рабочих. Те уставились на примерно 5 тонн металла, которые она несла, переглянулись, пожали плечами и пошли дальше. Достигнув ближайшего пустого вагона из дюжины сцепленных воедино рядом с уже значительно уменьшившимися горами обрезков станкера, чешуйчатая грузчица вгляделась, затем с легким сомнением посмотрела на сейф у себя в руках. Тот был самую чуточку великоват, чтобы встать как следует и безопасно. Смена рабочих, разбиравших разбитый танкер на разные металлы, наблюдала с безопасного расстояния, прокричав приветствие, когда она остановилась. Опустив сейф, полудемон помахала им, а затем создала клинок из ЭВМ и порезала свой груз на четвертинки, по окончании закинув каждую в вагон. Закончив, Тейлор убрала клинок и направилась поболтать с работающими людьми, как всегда, воплотив защитный жилет и шлем. Эми поравнялась со знакомой фигурой, опустила окно и улыбнулась. «Привет, Лиза», — бодро поздоровалась она. «Привет, Эми», — усмехнулась подруга. «Я как раз направлялась в офис. Тейлор уже некоторое время как объявилась, но Динни пока не видела. А наша подруга Линда еще спит, и будет еще несколько часов», — отозвалась Эми, одной рукой рулившая со скоростью пешехода рядом с блондинкой. И Анта ей добавила немного сверху прошлым вечером, так, чтобы подействовала, когда уснет. Ей нужен отдых, пусть и только психологически. А когда проснется, где-то около 3:30, будет чувствовать себя гораздо лучше. «Хитрая она, эта пурпурная ящерка», — рассмеялась Лиза. «Очень хитрая, делает что в ее силах для пациентов», — чуть улыбнулась Эми. Они добрались до бокового дворика. Ее собеседница метнулась вперед и вошла внутрь, а затем открыла главный вход. Эми завела грузовичок внутрь и припарковалась, а пока Лиза закрывала дверь обратно, вырубила зажигание и выскочила наружу. «Я тут по пути кое-что осознала», — прокомментировала она, когда дверь снова закрылась. «Вам, Стейлор, следовало делать эти дыры для хвостов с использованием еще дробномерной технологии, так чтобы ваши не торчали сзади», — проницательно уточнила Лиза. Эми уставилась на подругу. Та с ухмылкой пожала плечами. «Умник, помнишь, тогда почему ты в тот раз ничего не сказала?» — возмутилась Эми, уперев руки в боки. «Было куда забавнее посмотреть, сколько уйдет времени у вас обеих, чтобы дошло, вы что-то упустили», — самодовольно осклабилась Лиза. «Это заразно», — со вздохом покачала головой целительница. «Именно так поступила бы Тейлор. Я училась у лучших, но если честно, то в любом случае поступила бы так», — хихикнула подруга. «Поступила как?» — поинтересовалась Тейлор, в настоящий момент, раптавр, появившись из ниоткуда рядом с блондинкой. Та потрясенно вскрикнула и чуть не запрыгнула ими на руки. «К чертям ем, психичка чешуйчатая, не делай так», — завопила она, придя в себя. Подпрыгнувшая помимо воли ими все же восстановилась куда быстрее. Она-то видела, как Тейлор скинула заклинание покрова за спиной подруги, и теперь помирала со смеху, завывая от хохота при виде разъяренного выражения на лице подруги, стоявшей, скрестив руки и испуская запах раздражения. Долго это не продлилось, Лиза быстро пришла в себя и просто вздохнула. Тейлор широко ухмыльнулась. «И долго ты ждала момента?» — смиренно поинтересовалась умница. «С тех пор, как ты встретила ими на грузовике», — хмыкнула Тейлор. «Я прошла внутрь за вами, девчата. Ты демон». «Спасибо. Думаешь, это был комплимент?» — «Я предпочитаю воспринимать это так». Они довольно ухмыльнулись друг другу. Затем Тейлор нагнулась и подняла все еще хихикающую Эми на ноги. «Пошли, дорогая кузина, у нас есть работа. Давай посмотрим, как рассортировать твои игрушечки, а затем попробуем кое-что, что я придумала, пока Линда не проснется. А еще нам надо подумать насчет того, как мы собираемся управиться с этой банкой с червями». «Ага», — Эми тяжело посмотрела на Лизу, которой хватило совести слегка покраснеть. «Спасибо за головную боль, кстати. Эй, я тоже была удивлена», — слегка виновато запротестовала Лиза. «И вообще, что еще я могла сделать?» «Ничего», — Тейлор вернулась в основной облик, на миг обняв блондинку за плечи. «Ты поступила правильно, мы все это знаем, как и папа. Все, что нам надо сделать, это придумать, как вести себя дальше. Помимо всего прочего, мы забрали у толкача две вещи, которые он ценил. Его технаря и его деньги, хихикнула Эми. У нас найдется применение получше и для того, и для другого. Лиза довольно заухмылялась, отчего подруги посмотрели сперва на нее, затем друг на друга. Мы забрали у него три вещи, радостно вознесла она три пальца. Три. Именно, черт возьми, его технаря, его деньги и его репутацию. Вид Лизы источал самодовольство. Никто, кто прослышит об этом, не будет впечатлен его способностью управлять бандой, добавила она. И откуда они об этом прослышат? Поинтересовалась Тейлор, сузившимися глазами посмотрев на подругу. Для затравки, оттуда, что они достаточно тупы, чтобы отрицать слух, что кто-то не в миллионе миль отсюда может нести некую ответственность, хихикнула Лиза. И отчасти, что кто-то еще, также достаточно недалекий и, фактически, могущий быть тем же лицом, мог затем устроить тщательный разбор в стиле, рассчитанном на то, чтобы реально довести их до точки, когда они, по сути, подтвердили все, что отрицали. Тейлор, явно под впечатлением, смотрела с весельем в глазах. Эми, не в силах перестать, снова рассмеялась. Боже, ну и умора. Итак, все напхо знают лично от барыг, что все их денежки уплыли с их собственной чертовой базы посреди ночи, и они ничего не могли с этим поделать. В сущности, да, чудесно, целительница подумала и ухмыльнулась. Интересно, если он настолько разъярится, не заработает ли сердечный приступ? Это решило бы некоторые вопросы, кивнула Тейлор. Хотя я как-то сомневаюсь, что нам настолько повезет. Может и нет, но я буду мыслить позитивно. Лиза, похоже, была довольна собой. Они усмехнулись друг другу и направились в мастерскую Эми. Вскоре подружки собрались вокруг верстака, разглядывая водруженную на него последнюю разработку. Создательница нежно оглаживала ее, проверяя деятельность тварюшки. Все показания были в порядке. «Выглядит типа как стрёмно», — высказалась Лиза, пристально уставившись на биодевайс. «Не в плохом смысле, просто инородно один». «Не инородно», — поправила ее Эми. «Семейно, очень по-семейному». «Сходство видно невооруженным взглядом», — усмехнулась Лиза. «Все такое чешуйчатое. Нам просто надо выявить лучший способ удерживать соответствующие химикаты», — задумчиво произнесла целительница, отступая на шаг и постукивая пальцем по подбородку. «Я думала о многомерно обособленном комплекте резервуаров. Это возможно?» Они с Лизой дружно посмотрели на Тейлор, связавшуюся со своим гигантским невидимым другом. «Должно быть достаточно просто. Насколько большой внутренний объем требуется? Где-то 2 кубических фута или около того. Этого должно хватить, чтобы смонтировать все системы, да еще с довольно большим резервом по химии. Реактивность 2 по меньшей мере в 1000 операций». «Конечно». В течение получаса они обсуждали проект. Затем Тейлор начала изготавливать детали, которые Эми включала в структуру частично живого устройства, а Лиза внимательно наблюдала и вносила предложения. Совместно они трое обладали впечатляющей способностью без особых усилий изготавливать и, по сути, симулировать очень сложные системы. Наконец они закончили. Тейлор по инструкции Эми внесла последние улучшения в неорганические части, и обе победно улыбнулись, когда последний компонент с вырвиглазным эффектом и слабым хлопком исчез во внутренностях тварюшки. Лиза с довольным видом кивнула. «Идеально», — объявила она. «Все сложилось как следует». «Как оно?» Эми потянулась, взяла синтетическую полужизнь со столешницы и прижала к груди. «Прекрасно», — сообщила она удовлетворенно. «В точности так, как и предполагалось. Давайте испытаем». Они вышли в основное помещение. Тейлор отошла на другой конец и создала несколько стендовых мишеней, после чего вернулась и махнула в их сторону. «Давайте по готовности», — скомандовала она. Эми опустила взгляд на второй по сложности биоконструкт, который когда-либо делала, ухмыльнулась и аккуратно надела на правую руку. Устройство представляло собой уплощенный полуцилиндр длиной примерно с ее предплечья и приблизительно в дюйм толщиной с рядами коротких щупальцеобразных выступов, выступающих из более плоской стороны. На дальнем конце имелось знакомого вида маленькое устье, практически такое же, как на ладонях рук Ианты, по практически той же причине. Когда же она, закатав рукав, разместила предмет у себя на руке, щупальца плотно, но нежно обвились вокруг конечности, очень крепкой хваткой прижав теплое, приятно чешуйчатое почти существо к коже владелицы. Целительница отпустила вторую руку, затем на пробу потрясла задействованный. «Спадать не собирается», — с удовлетворением сказала она. «Сидит хорошо, Туго, но не слишком туго. С весом тоже неплохо вышло. Как насчет подключения? Поинтересовалась Лиза. Все подключено. Все системы пока работают на номинальной мощности. Эми подняла руку, указав своей штуковиной на цель. Ее конец слегка выступал над кистью, так что ее кожа оставалась далеко в стороне от устья. Девушка тщательно прицелилась и дернула мышцей на руке. Раздалось знакомый пух, и в цели появилась дыра. «Идеально!» – радостно выкрикнула она с безумной усмешкой. «Работает!» «Никто и не сомневался, что будет!» – улыбнулась Тейлор. «И да, хороший выстрел!» «Спасибо!» – Эми выпустила дюжину дротиков из устройства, представлявшего собой навесную версию встроенного оружия Янты с некоторыми усовершенствованиями. По результатам испытания она собиралась улучшить оригиналы в своем и Лизином биоконструктах. Нервное соединение также работает идеально. Смотрите, я передаю слежение этой штуки. Ты иди, походи там. Тейлор вышла на середину помещения. Эми тем временем навела руку и мысленно щелкнула переключателем. И пока подруга приплясывала вокруг как идиотка, рука двигалась, следуя за центром масс той без прямых указаний хозяйки, хотя та и могла запросто их пересилить. Лиза в благоговейном впечатлении наблюдала. «Ну просто бредово», – рассмеялась блондинка. «Я еще могу переключить его на автоматический огонь, использовав несколько спусковых образов», – улыбнулась Эми. «Оптические сенсоры почти такие же зоркие, как наши семейные глаза. Давайте опробуем разные варианты зарядов». Когда целительница открыла огонь, у Тейлор не было времени пригнуться. Раздался продолжительный резкий треск, за которым последовали довольно громкие подрывы дротиков, взорвавшихся на теле подруги и тут же изодравших ее блузку. «Эй!» – возмущенно заорала Тейлор. «Предупреждай, прежде чем использовать взрывающиеся дротики, Эми!» «Прости!» – ухмыльнулась та без капли сожаления. Ее подруга оглядела себя и заново сформировала блузку. «Этот с электрошоковым зарядом!» – добавила целительница, снова стреляя. На груди Тейлор вспыхнул свет, и следом кусок новой блузки рассыпался черным прахом. «Биологический суперконденсатор!» «Заряженный до примерно 8000 вольт». «Недурно», — покивала Лиза. Тейлор уперла руки в бока и с минуту просто разглядывала подругу. Блузка снова обрела форму. «Ты собираешься продолжать в том же духе?» — язвительно поинтересовалась Полудемон. «Ну, кислотный заряд я на самом деле не могу использовать в помещении. Дым ядовит», — подумала вслух Эми. И усмехнулась странному взгляду, которым одарили ее подруги. «Шучу. Я думала об этом, но слишком опасно. Даже взрывные – это немного перебор, они про запас для серьезных проблем. По большей части патроны не смертельные. И что еще у тебя есть?» С любопытством поинтересовалась Лиза. «Седативные, парализующие, заряд капсаицина-3, болеть будет как сволочь, но не слишком опасно, миленькое такое рвотное и противоядие ко всему этому. Не упоминая о том, что дротики могут развивать под 3 маха, если все время нагнетать мощность». Целительница выпустила пару снарядов над плечом Тейлор. По помещению разнесся громкий бум. Если действительно потребуется что-то смертельное, этого хватило бы даже без взрывчатки. Все трое посмотрели на мишень, в ней была 2-дюймовая дыра от одной только ударной волны от прошедшего насквозь дротика. «Определенно хватило бы», с задумчивым видом заметила Тейлор. «Лучше припасти это на случай серьезных неприятностей. В общем, думаю, работает оно вполне прилично», подытожила очень довольная Эми, и, деактивировав натуральное биооружие, подняла руку и ощупала соединенный с ней предмет. «Добавляет не слишком много веса, достаточно прочное, чтобы выдержать до черта ударов, а когда переводится в спящий режим, сохраняет функциональность по меньшей мере пару лет. Я наверняка смогу его усовершенствовать, есть пара-тройка идей, но это только прототип». «Как насчет привязки к оператору?» – уточнила Лиза. «В данный момент он использует симбианта. Я разработала другой, куда проще, всего лишь система аутентификации», – сообщила биотехнарь. «Если не пожелаем отдавать полноценного симбианта, но я хочу вскоре раздать их нашим людям, просто на всякий случай». «Согласна», – кивнула Тейлор, присоединившаяся к ним после того, как убрала мишени. «Я поговорю на этот счет с папой. Нам надо проработать лучший способ это реализовать. Когда СКП узнает, они могут вмешаться, а я хотела бы этого либо избежать, либо иметь на такой случай решение». «Ладно», — Эми посмотрела на свою разработку. «Я его уберу. Надо дать силе немного помусолить результаты и посмотреть, не дойдет ли она до каких-нибудь улучшений. Давайте посмотрим на ваши идеи. Ну хорошо, негромко вздохнула Тейлор, хотя ни у одной из них нет ни смертельного режима. Большая часть моих наработок предназначена для действительно серьезных проблем. По большей части, обеспечение ими остальных. Эми вернула свою последнюю разработку в мастерскую и присоединилась к Лизе за столом, на котором Тейлор создавала нечто весьма мистическое. Один тот случай, когда сложно подобрать адекватный перевод. В первой фразе Лиза употребляет определение «вирт», которое может переводиться как «странно», «извращенно», «потусторонне» со всеми промежуточными смыслами. Во второй слово «алиен», которое обычно используется для обозначения всего, связанного с инопланетянами, но может также означать и просто что-то чужое, чуждое и народное. В переводе на русский пришлось руководствоваться контекстом и личным представлением переводчика о бесцеремонном с уличным уклоном стиле речи Лизы. 2. Реактивность, реактивная способность организма, свойство организма как целого отвечать изменениями жизнедеятельности на воздействие окружающей среды, представляющие собой такое же важное свойство всего живого, как обмен веществ, рост, размножение и др. Реактивность присуща всякому живому организму. В процессе эволюции вместе с усложнением организации живых существ усложнялись формы и механизмы реактивности. Чем проще организовано животное и чем менее развита у него нервная система, тем соответственно и проще форма его реактивности. Реактивность простейших и многих беспозвоночных животных по существу ограничивается изменениями обмена веществ, позволяющими животному существовать в неблагоприятных для него условиях внешней среды. СМ, Вики, трикапсаицин, ванилиламид 8-метил-6-наниновой кислоты, алкалоид, содержащийся в различных видах стручкового перца цапсициум, например, в плодах перца овощного его содержится около 0,03%. Чистый капсаицин представляет собой бесцветное кристаллическое вещество со жгучим вкусом, раздражает верхние дыхательные пути, кожу и слизистые оболочки. Капсаицин и сумма его гомологов, капсаициноиды, используются как ирритант в газовом оружии самообороны, газовые пистолеты и револьверы, и аэрозольных устройствах, газовые баллончики, удар, и другие устройства под БАМ, баллончик аэрозольный малогабаритный. Также есть практика применения капсаицина для борьбы с моллюсками на днищах плавсредств. Для этого капсаицин добавляют в краску, которой покрывают подводную часть судна, а также в средствах для отпугивания домашних животных от определенных мест в квартире, недопущение точения когтей о предметы мебели, недопущение поедания ядовитых растений и т.д. СМ, Вики. Глава 167. Оружие и обед. Зефрон с интересом проверил новое снаряжение, вытащив из ящика один из верхних пейнтбольных маркеров, и внимательно его изучил. Марк у другой стены новой оружейной читал документацию на один из новых тепловизоров, которые его контакт каким-то образом выцыганил у военных, издавая под нос негромкие звуки удовлетворения. «Симпатичная игрушка», — фыркнул черный великан, взведя курок и выполнив холостой выстрел. «Точная, ничего так», — поднял взгляд Марк. «Не так хороша, как настоящий ствол, шары слишком легкие и медленные, но вполне эффективно до примерно 130 ярдов или около того. Бьют-то они гораздо дальше, конечно, но ты навряд ли попадешь, куда целишься. Конечно, мы можем повысить давление газа и увеличить дистанцию, если только не возражаем пробивать дыры в тех, кто подошел слишком близко». Зефрон приложил игрушку к плечу, посмотрел в прицел, наставив красную точку на стену помещения, и повел стволом. «Барыгам должно хватить», — заявил он, предполагая, что мы не хотим их убивать. «Попадешь таким в лицо, и они сами этого захотят», — хмыкнул его напарник, подталкивая к здоровяку по полке коробку специальных, снаряженных капсаицином, шариков. Рядом с этим перечный спрей похож на соус табаско, безопасник мерзко улыбнулся. «Я почти в предвкушении. А эти, другие, для чего?» — поинтересовался Зефрон, откладывая газовое ружье в коробку к остальным. «В синих упаковках обычные пейнтбольные шарики, я их взял в местном спортмагазине, для практики. Эти, с другой стороны, из подарков, присланных Антонио. Просто на случай, если нам понадобится что-то посерьезнее». Марк протянул коробку поменьше, окрашенную в ядовито-красный, технарский нервно-паралитический агент. «Не смертельно, если достаточно быстро принять антидот, наверное. Это вот, в той желтой коробке, пара дюжин многоразовых автоматических инъекторов. вырубает мужчину примерно через 5 секунд после контакта с кожей. Когда я оставил службу, их еще разрабатывали, одно из не слишком летальных средств контроля толпы, в которых тогда был заинтересован Пентагон. Слышал, они оказались чуток менее, чем достаточно нелетальные. Бог знает, где он их достал, уж точно не по закону, прокомментировал Зифрон, принимая у него коробку и с любопытством разглядывая предупреждение. Не совсем, но если дойдет до точки, когда нам придется их использовать, то с дерьмом после мы разберемся. Я скорее использую их и буду жить, чем не использую и сдохну. Или буду смотреть, как дохнут мои друзья. Справедливо, здоровяк поставил коробку и взял вместо нее один из тепловизоров. А эти хороши, это хреново безумство. Разрешение выше, чем все, что у нас есть. Смена кадров в реальном времени, не требуется никакого активного охлаждения. Наглухо засекреченная хрень. Уровень спецподразделений. Некоторые из знакомых ребят, кто еще на активной службе, их пока не имеют. Судя по виду, Марк был разом под впечатлением и в легком ужасе, и некотором восхищении. Тот факт, что он смог наложить на них лапы, не уверен, но кого-то следует уволить, или пристрелить, или и то, если только это не мы. Они чисты, в этом я уверен. Мужик крайне осторожен и связи у него серьезные. Коротко оглядев экранчик, Зифрон поднес его к глазу и нажал кнопку включения. Секунду-другую устройство издавало еле слышный писк, и окуляр загорелся. Здоровяк обвел им вокруг, полюбовавшись на коллегу в ярких переливах белого и серого на ровном темно-сером фоне. Повозившись с кнопками на боку, он прогнал изображение через калейдоскоп разных палитр и на удивление мощного увеличения. Круто. И сколько их у нас? Предполагалось 20, но тут ровно 2 дюжины. Щедрый мужик. Обычно это не так. Голос Марка звучал слегка озадаченно. Я хочу сказать, надежнее его не бывает, в том смысле, что когда он дает тебе слово, то придерживается его в совершенной точности, но для него ненормально раздавать что-то, не ожидая в ответ одолжения. Кажется, босса он уважает куда больше, чем я ожидал. Зифрон опустил и выключил тепловизор, аккуратно убрав обратно в кейс, из которого достал, и, щелкнув запорами, закрыл контейнер. Затем бросил короткий взгляд на Марка. Блондин был хорошим, разумным и преданным парнем и другом, но сам негр был с докерами куда дольше, чем тот. Немного подумав над этим, он отреагировал. «А сколько ты знаешь о боссе? Его прошлом, в смысле, знаю, что он из второго поколения Брактон-Бей, его отец перебрался сюда где-то в середине 50-х. Что-то вроде того. Происходит из Европы, откуда-то с юга. У его жены была примерно такая же история, но ее я знал всего 2-3 года, прежде чем та погибла, и никогда так плотно с ней не общался. Бедная женщина. Аннет была восхитительна, уморительно смешная, со странным чувством юмора, невероятно упрямая и умная, как я не знаю, сожалеюще покачал головой Зифрон. Настоящий позор, что она вот так умерла. Динни на несколько лет сломался. Думаю, их с дочерью чуть не разнесло в стороны. Что бы ни привело его в порядок, я чертовски рад этому. Было бы невесело смотреть, как он медленно скатывается. Он определенно вернулся к прежнему себе и даже более того, улыбнулся Марк, перекладывая специальные пейнтбольные шарики на полки из ящиков, которые вчера доставили те 2 нервных парня из Нью-Джерси. И спасибо за то Господу. Без этого человека нас бы уже отымели. То, что он упертый ублюдок, факт, как и то, что он все прошедшие годы хранил это место. Даже когда был на автопилоте, все равно умудрялся как-то сводить концы с концами. Зифрон подошел помочь напарнику с разгрузкой, проверкой и переупаковкой всего, пройдясь по перечню, который принес Марк. Отец Динни тоже был хороший мужик. Мой отец очень хорошо его знал. Когда я был ребенком, то пару раз встречал его. Он, скажем так, он был тем, к кому шли, когда все усложнялось. Скажем, капитан, у которого проблемы с людьми, громящими оборудование, или ворующими у тебя, в таком роде. Такое бывало. Старые распри, торговые проблемы, дела такого разряда. Как я слышал, кто-нибудь звал старика Динни, тот приходил и разговаривал с людьми, и проблемы исчезали. Вот так просто, посмотрел, вскинув брови, Марк. В основном, конечно, порой не выходило. Тогда оформлялся пример. Ничего особо серьезного, из ряда вон выходящего для наших краев, но запоминающийся. Все было по закону, более или менее. По крайней мере, копы вокруг никогда не крутились, а если и да, то просто приходили посмотреть. Даже тогда их не хватало, чтобы перекрыть район, и они были просто счастливы, что кто-то поддерживает мир, и не сильно волновались, как, покуда не всплывали тела. «Ух ты!» – Марк распаковал ящик с дымовыми гранатами, внимательно их пересчитывая. «И все сам?» «Нет, у него была бригада, мой отец был из них. Они приглядывали друг за другом. Люди, которые могли позаботиться о себе и не хотели, чтобы доки свалились в анархию, даже когда кипы вышли на сцену. Конечно, маркиз в любом случае был достаточно джентльменом, чтобы не лезть, или же прийти к соглашению. Отец Динни к тому времени нас покинул, но идея осталась. Доки сами о себе заботятся. Эти хреновые барыги, единственные, кто оказался слишком туп, чтобы уловить мысль, или крюковолк, но мы знаем, что с ним случилось». Мужчины переглянулись с довольными усмешками. «Боже, это было охрененно смешно», — фыркнул Марк. «Никогда не забуду выражение лица ублюдка, когда он увидал, как Раптавр нависла над ним во мраке. Спорю, теперь он спит со светом», — ухмыльнулся Зифрон. «В любом случае, как я и сказал, отец Динни годами был вроде как главным решалой в этих краях, и порой проблемы действительно получали окончательное решение один. И где тут связь с Антонио? А это дела еще более давние. Отец бати Динни, вот он был настоящий ублюдок. Там, на Корсике, во время войны его хорошо знали. Настоящий герой, как я слышал, с нацистами боролся всегда и везде. Уехал во Францию и там им тоже надирал зад. Но его семья была из старых, повязана с половиной прочих старых семей Европы. Не аристократы, другие, если ты улавливаешь. Мысль понял, покосился на него Марк с задумчивым видом. После войны он вернулся к семейному ремеслу, и был в нем очень хорош. Наездов никому не спускал. Человек не из приятных, но верный друг и очень уважаемый. В этих сферах такие ребята были, да и, на самом деле, по-прежнему важны. И все они знают друг друга. Как я слышал, старикан был еще и дамским угодником и совершил ошибку. Вот так появился отец босса. Когда все вышло наружу, Динниному бате было примерно около 19, может, он перебрался в США, в итоге обзавелся семьей, и на свой манер поддержал некоторые семейные традиции. По большей части в плане защиты, другим способом. Люди тут его очень здорово уважали. Окей, это я понимаю. Далее, насчет следующего эпизода я не уверен, но потому, что выяснил, дед Динни и старый Антонио были коллегами по бизнесу, наверное, что-то в этом роде. Антонио был помладше, дед Динни, наставником, обучил того всему, что знал, пока Антонио не вернулся в Штаты где-то примерно в 60-м. Старик помер в конце 80-х, удар, пережил покушение на убийство в Париже в начале 80-х, крепкий был старый ублюдок, но в конце концов высокое кровяное давление его достало. Но я знаю, что он был связан с Антонио, мужик верил ему как старшему брату. Вот это и есть связь. Я практически уверен, что его попросили приглядывать за отцом Динни и его семьей. Это объяснило бы кое-что, задумчиво заметил Марк. Хотя думаю, между Антонио и семьей Динни много лет назад случилась какая-то размолвка. Без понятия, что это было. Знаю, что Динни всегда прилагал уйму усилий, чтобы держаться в рамках закона. Его отец на этом настаивал, но кровь не водится, знаешь об этом, есть в нем что-то, что принимает идею преданности своей семье и друзьям куда глубже, чем некоторые могут понять. То же, что делало самого старика тем, на кого равнялись, даже если он не был вполне законопослушным гражданином и в лучшие моменты, но он заботился о том, что ему принадлежало. Даже сейчас его имя немало весит в таких местах, что ты не поверил бы. Зифрон тихо улыбнулся, вспоминая своего собственного отца. Батя умер бы за Чарльза. Такое случалось, и не один раз. Эти Эберты, они такие, друзья фантастические, оно жуткие враги. Они просто не сдаются. Даже когда Аннет умерла, он продолжил сражаться за союз, хотя и долго не вкладывал в это душу. Оно рад, что Тейлор была рядом, чтобы ему было на чем еще сосредоточиться, иначе мы могли бы беднягу потерять. К этому моменту они распаковали и переписали практически все, расставив по разным полкам по помещению. Количество снаряжения впечатляло. Самое забавное, что у семьи Аннет было похожее прошлое. Сицилия, а не Корсика, но, насколько я в курсе, их деды друг друга довольно неплохо знали. Не то чтобы они были осведомлены, когда познакомились. Эта леди тоже была опасна, а некоторые из ее друзей — нехорошие люди, улыбнулся великан. Динни встретил ее, влюбился с первого взгляда и потратил год, ухаживая за девушкой. Когда же они решили пожениться, ее друзья были не рады, и попытались принудить его разорвать отношения. И что случилось, точно не знаю, но Динни и Аннет поженились, а те друзья больше никогда рядом с ними не появлялись. Слышал, имели место переломы костей и, возможно, некоторая толика угроз с применением зажигалки и канистры бензина. Типа как наглядное объяснение, понимаешь ли, кажется, сработало. Б. Уважительно покачал головой Марк. Я знал про ушлепка, который направил биту на его дочь, но об этом ничего. Тот придурок чуть сам себя не убил, пробормотал Зифрон, слегка поправляя кейс на полке. Никогда не угрожай дочери Динни, особенно когда он стоит рядом. Реакция будет не очень. У мужика вспыльчивый нрав. Есть такое. Завести его непросто, реально сложно до одури, но, если умудрился, то остудить еще сложнее. С его отцом было то же самое, а с дедом еще хуже. Когда его доводили, тела обычно складывали штабелями. Интересно, один не можно довести до такого, даже не сомневайся, Зифрон спокойно встретился глазами с напарником. Хотя, надеюсь, мы никогда этого не увидим. Если он настолько разъярится, негр пожал плечами. Плохо будет. К счастью, единственная особа, про которую я знаю, что она могла бы так надавить на его болевые точки, находится в клетке. Так что мы, вероятно, никогда не узнаем, что могло бы случиться. Могу понять, почему он так хорошо поладил с семьей, произнес Марк после минуты тишины. Зифрон снова посмотрел на него, затем снова проверил, что дверь закрыта и заперта. Знаешь настоящую причину, а ты, Марк изучающе посмотрел на него. Я чертовски уверен, что знаю. Я тоже. Они уставились друг на друга. Собираешься рассказать, что семья это семья? Нет, я не идиот. Рад слышать. Мужчины кивнули друг другу с легкими понимающими улыбками. Зифрон вернулся к завершению инвентаризации и хмыкнул. Хотя я рад, что девочка так здорово обернулась. Ее мать очень бы гордилась. Затем попросила бы о том, что та девчуля из Даллана сделала. И помоги тогда нам Бог. Трех таких уже достаточно. Марк рассмеялся под нос, взяв инструкцию к тепловизорам и снова принялся ее читать. Сомневаюсь, что они остановятся всего на трех. Я тоже. Веселые времена. Они покосились друг на друга, довольно ухмыльнулись и продолжили работу. Что это за чертовщина? В восхищении поинтересовалась Лиза, когда Тейлор закончила трудиться над штукой. Молодая брюнетка взяла маленькое округлое устройство, со всей очевидностью представлявшее собой сферу, однако все равно имевшее также бока и ребра. Сила Лизы благоговейно отвесила челюсть, пытаясь уложить это в математическую систему, которую медленно постигала. Тут измерений явно было куда больше нормального количества, это она могла понять, но нюансы изделия вызывали головную боль. Тейлор взирала на него с легкой грустью. «Очень ненесмертельное оружие», — вздохнула она. «Кажется, я продолжаю создавать подобные штуки. Каждый раз, как я думаю о том, что могла бы изготовить что-то сверхъестественное, половина прикладных решений невероятно опасна практически для кого угодно. Как-то удручает, насколько же люди хрупкие. А что оно делает?» С любопытством поинтересовалась Эми. «Это», — сообщила им подруга, бросая предмет через зал так, что он приземлился примерно в 80 футах от них. Раздалось потустороннее потрескивание, и сфера изменилась. Раскрылась точно цветок в манере, от которой ломались глаза. Что-то в пространстве вокруг него в радиусе 6 футов внезапно стало выглядеть странно. Лиза уставилась на это, пытаясь разобраться, что же произошло. Там не было ничего очевидного с первого взгляда, но что-то определенно было над теперь нисколько не сферической штукой, которую изготовила Тейлор. «Какого черта?» – пробормотала она, пока сила пыталась составить об этом представление. «Дробномерная структура, волокна ЭВМ, какая-то разновидность постоянно меняющейся пространственной складки, более-менее», – бросила Тейлор, создавая стальной стержень примерно 6 футов длиной и дюйм в диаметре и поднося его в окрестности устройства на полу. Затем махнула его концом через окутанную легкой дымкой зону вокруг предмета. Оставшиеся девушки дружно отвесили челюсти, когда последние 6 дюймов стержня внезапно исчезли, по всей видимости, вообще не замедлив колебаний, и, создав яркую вспышку белого света, заставившую их бешено заморгать под очень громкий глухой взрыв, от которого закачалось все помещение. «Свят, какого черта это сделала?» – выдохнула в шоке Эми. «Очень большое количество очень тонких нитей из ЭВМ циклически проходит через примерно 15 тысяч различных пространственных структур каждую секунду», – отозвалась Тейлор, махнув стержнем в обратную сторону в пространстве. «Еще фут исчез таким же образом. Они примерно того же диаметра, что и молекула воды и, наверное, 6 футов длиной. Совершенно не гибкие и торчат точно иглы дикобраза зигзагом, но пространство вокруг объекта снова и снова проходит изменения в тысячах различных комбинаций, что означает, они, по сути, заполняют всю зону и движутся реально быстро. Точно сотни тысяч бритвенных лезвий, достаточно острых, чтобы резать на атомном уровне. Вспышка и взрыв – это все сверхтонкая металлическая пыль в сочетании с кислородом в воздухе, ну и горение. И краткое ад, прошептала Лиза, как если бы то, на что она смотрела, внезапно обрело смысл. Это дымка в воздухе и странный запах, это же сам воздух, порубленный на кусочки. Ага, Тейлор заставила остатки стержня исчезнуть. Штука на полу беззвучно испарилась. Полудемон развернулась и пошла обратно к подругам. Идея появилась, когда мы разрабатывали стену. Это вариация метода, который я использовала, чтобы уместить панели друг в друге. Это ужасно, негромко произнесла Эми. Ты мне рассказываешь. Я могу изготавливать их в виде мин, или гранат, да каком угодно. Не нужно никакой взрывчатки. Кроме ЭВМ, все, что попадет внутрь, вылетит в качестве практически моноатомной пыли. А что насчет тебя? Полюбопытствовала Лиза. Колется сильно, улыбнулась Тейлор. Для меня не смертельно, но больно. Однако для всех остальных, времени не хватит даже чтобы вскрикнуть. Дерьмо. У меня множество всяких идей в том же русле. Пули для Афины облегченной, которые раскрываются во вращающиеся ячеистые сети разных размеров, а затем возвращающиеся к полной массе, например, в сущности, гигантские вращающиеся ножи, которые нарежут все, во что попадут, не говоря о всевозможных химических начинках или простых кинетических снарядах. Еще я проработала высвобождение энергии зарядов настоящей Афины, если сделаю, они при выстреле будут переходить к полной массе. Лиза посмотрела на нее и произвела быстрые расчеты в уме, и пожалела, что это сделала. «Пообещай, что никогда этого не сделаешь», — слабо проговорила она. «У меня не больше желания убивать всю планету, чем у тебя», — пробормотала подруга. «Сколько?» — осведомилась Эми, считавшая в уме не так быстро. «Около 43 тератонн тротилового эквивалента 2», — произнесла Лиза, стараясь не потерять сознание. Примерно как удар астероида приличных размеров, размером с убийцу динозавров. «О боже!» – пискнула целительница. «Нет, давайте никогда так не делать, я и не планирую», – заметила Тейлор. «Поверьте, мне нравится эта планета, у нас она одна. В какой-то момент нам следует что-то с этим поделать», – произнесла Лиза, разглядывая Тейлор, точно никогда раньше ее не видела. «Просто на всякий случай». «Внеси в список», — улыбнулась ее собеседница. «Он получается довольно длинным. Зато у нас никогда не будет стоять вопроса, чем заняться. Сущая правда». Все трое ненадолго погрузились в молчание, размышляя над событиями последнего времени. Наконец Тейлор улыбнулась бодрее. «Серьезно?» — произнесла она, не обращаясь ни к кому из присутствующих. Спустя секунду ее улыбка разрослась в явную радостную усмешку. «Прекрасно, это фантастика», она явно говорила с Варгой, и, сфокусировавшись на остальных двоих, физически присутствующих, поинтересовалась: «Эй, не хотите посмотреть на одну из летающих форм, над которыми мы с Варгой работали?» Он сообщил, что только что доделал первый действительно надежный проект. «Конечно», Лиза с улыбкой нетерпеливо наклонилась вперед. «Показывай». «Отлично, это клевое, вы можете узнать, откуда мы заимствовали идею. Работа еще в процессе, надо будет внести оптимизацию, но он вполне уверен, что работать будет. Думал над ней весь день, и, уверен, будет весьма забавно», — вставил Варга, не упоминая о том, что не столь тревожная, нежели большая часть прочих возможных вариантов, подобно образу, что она показывала вам. «Тот был чуток великоват», — со смехом признала Эми. «Я все еще не могу поверить, что вы действительно можете это сделать. Однажды я явлю доказательства, но не сегодня. Сия, однако же, должна быть забавной». Тейлор вышла на середину помещения, самодовольно ухмыльнулась подругам и перекинулась. «Вау!» — одновременно произнесли обе девушки. «Здоровенный, совершенно и абсолютно», — Светопожирающий черный дракон посреди пола ухмыльнулся им полной пастью сверкающих зубов. «Здорово, правда?» – произнесла она, поворачивая шею, чтобы изучить себя. «Я ее вижу в первый раз. Хорошая работа, Варга». «Спасибо, мозг», – довольным голосом отозвался тот. «Как мы и обсуждали, строение крыла требует тонкой доработки, но внутренности по большей части готовы. Не уверен, будет ли он пока летать как должно. Мыслю, над хвостом также требуется потрудиться. Лиза, проверь и выясни, не даст ли нам чего твоя сила», – предложила Тейлор. Блондинка встала, обошла вокруг последнего сотворенного подругой обличья, дивясь на ожившую перед ней фантазию. Эми просто глазела в трансе с подбородком на руках и улыбкой на лице. «Знаешь же, от тебя у меня голова болит», — заметила умница. «Моя сила просто плямкает и пускает пузыри, когда я пробую тебя анализировать. А ты не пытайся анализировать меня, попробуй с формой», — предложила Тейлор. «Может, это что-то даст». Лиза последовала предложению подруги, ощущая, как сила в очередной раз впадает в восхищение всем происходящим. Насколько умница могла судить, та бросила всякие попытки глубоко копать Варгу как такового, в основном в целях самосохранения, но, кажется, была счастлива опробовать силы в упомянутом Тейлор деле. И даже так результат был не очень удачным, хотя и не совсем разочаровывающим. «Ну, если это поможет, она жизнеспособна, в этом я практически уверена». Принимая, что прочность конструкции достаточно высока, как и отношение силы к весу. Но, зная тебя, думаю, мы можем принять за ответ да по обоим пунктам, девушка указала на хвост Тейлор. Думаю, тебе надо чуток подправить форму и положение этих плавников, если собираешься использовать их как руль. Кино было на удивление близким к реальности, но не идеально. Ладно, Тейлор оглянулась через плечо и подняла хвост. Изменения какого рода? Сделай их примерно на 40% больше, смести ведущую кромку вперед настолько же, блондинка наблюдала, как хвост перетекает в другую форму. Окей, чуть тоньше у основания, теперь укрепи ребра. Да, идеально. Сделай еще на хвосте вертикальный по всей длине и вдвое выше. Вот так, что-то еще. Развернешь крылья снова? Колоссальный предмет обсуждения развернулся, перекрыв половину расстояния между стенами. Им надо быть примерно на 15, может нет 18% длиннее и на 4% длиннее спереди-назад. Это называется Хорда 3. Вот так, да, великолепно. Вероятно, больше сделать я не могу, но моя сила уверена, что теперь оно будет устойчиво. Остальное тебе придется высчитывать самой. Чудесно, широко улыбнулась Тейлор. Спасибо, Лиза. И сила Лизы. Тебе стоит дать ей имя. Я. Лиза уставилась на подругу рептилию. Имя? А почему нет? После долгой паузы Лиза покачала головой. Тревожит то, как я не могу сразу же дать вроде бы очевидный ответ на этот вопрос. Эми захихикала, отчего Лиза посмотрела на нее и тяжело вздохнула. Ну спасибо. Лицо у тебя реально смешное. Выглядишь, точно собака, соображающая, как бы добыть галету с той стороны окна, рассмеялась Эми. Сильно сбита с толку, но уверена, что способ есть. Серьезно, огромное спасибо, пробормотала блондинка. Напомни еще раз, почему я считаю вас обеих подругами. Потому что мы такие крутые, не в этом дело, ухмыльнулась Лиза притворно сверкнувшей глазами Эми. А, вспомнила, ты делаешь клевые игрушки, так что, можешь сделать такие для меня, бодренько поинтересовалась она, махнув в сторону Тейлор, стоявшую, раскрыв крылья. Выглядела та довольной собой. Эми изучающе оглядела драконий облик подруги. Тейлор позировала, выгнув длинную шею и взирая свысока на них в соответствующей горделивой манере. Хвост был обернут вокруг ног, точно у гигантской кошки.